Носовский Глеб Владимирович. Фоменко Анатолий Тимофеевич. Как было на самом деле? Реконструкция подлинной истории. Предисловие. Первое. Привычная сегодня версия всемирной истории создана лишь в 17 веке. Ее совершенствовали вплоть до 19 века. Эта версия неверна. Настоящая книга занимает совершенно особое место среди наших публикаций по новой хронологии. Она написана по просьбе многочисленных читателей. Многие говорят нам, вы подвергли критике принятую сегодня хронологию и опирающуюся на нее версию истории. Вы предложили свои методы датирования и указали множество дубликатов, повторов, существенно укорачивающих письменную историю человечества. Допустим, вы правы. Но тогда возникает важный вопрос. А как же все было на самом деле? Напишите краткий учебник по вашей новой хронологии и новой версии истории. Мы несколько раз фрагментарно излагали нашу реконструкцию. Теперь, когда материала накопилось очень много, наступил момент собрать основные выводы и восстановить подлинное прошлое. Это мы и делаем в настоящей книге. В первом томе и втором томе мы показали, что существующие сегодня археологические и физические методы датирования, в том числе и известный радиоуглеродный метод, к сожалению, пока плохо применимы для датировки образцов возраста 1-2 тысячи лет. Эти методы дают ошибки, сравнимые с возрастом образцов. Будем опираться на новую хронологию, установленную нами на основе математических методов и эмпирико-статистических результатов, изложенных в первых трех книгах семитомника хронологии, а также в шестом томе главе второй. Основные хронологические сдвиги примерно на 333 года, 1050 лет и 1800 лет, обнаруженные А.Т. Фоменко в древней и средневековой истории, указаны на глобальной хронологической карте ГХК, созданной А.Т. Фоменко в 1975-1979 годах. Основные исследования по новой хронологии выполнены А.Т. Фоменко, Г.В. Носовским, В.В. Калашниковым, Т.Н. Фоменко. В данной книге мы не обосновываем свою точку зрения. Это привело бы к фактическому повторению всего сказанного ранее. Поэтому мы кратко излагаем лишь реконструкцию. За доказательствами отсылаем к предыдущим нашим основным книгам, каковых 24. Это книги первой волны, то есть семитомник хронологии, и последовавшие за ними 17 книг второй волны, иногда называемой «золотой серией» из-за золотистой обложки, а именно B1, B17, смотри список литературы. Важные материалы размещены также на нашем официальном сайте chronologia.org. Многое из сказанного в настоящей книге является пока гипотезой. Здесь мы обычно опускаем ссылки на первые источники. Все их можно найти в предыдущих книгах. Мы не претендуем на высокую точность предлагаемых датировок. Потребуется еще большая работа, чтобы уточнить новую короткую хронологию и некоторые гипотезы. Поэтому мы воссоздаем историю пока лишь по векам, то есть указывая век того или иного события, но обычно не уточняя дату внутри века. Мы показали, что сегодня отсутствует обоснование скаллигеровской, принятой сегодня хронологии. Такого обоснования, как мы утверждаем с полной ответственностью, не было и нет. Следовательно, историю древности нужно писать заново. Мы вынуждены взять на себя этот нелегкий труд. Новая хронология началась с создания новых математических, статистических и астрономических методов датирования событий, описанных в старинных источниках. На основе этих методов мы воссоздали правильную хронологию древности. Это основной наш результат. Здесь уместно напомнить название одной из книг А.Т. Фоменко «Истину можно вычислить». Затем, опираясь на новую хронологию, мы в общих чертах реконструировали историю вплоть до XVIII века, включительно. Потом наступил следующий этап. Нас стали спрашивать, а о чем же тогда на самом деле рассказывают знаменитые античные авторы Геродот, Фукидид, Тит Ливий, Гомер и другие? Отвечая на вопрос, мы проанализировали практически все основные античные и средневековые источники, на которых покоятся здания Скаллигеровской истории древности, выстроенная, как выяснилось, довольно поздно, в 17-18 веках. В частности, мы тщательно исследовали следующие тексты: Библия, как Ветхий, так и Новый Завет, Талмуд, Тора, новозаветные и ветхозаветные апокрифы, Коран, Библия мормонов, Книга мормона, Попольвух, священная книга американского народа майя Киче, Геродот, Тит Ливий, Клавдий, Птолемей, Гомер, Гай Светоний, Транквилл, Корнелий Тацит, Марк Тулий Цицерон, Плутарх, Фукидид, Ксенофонт, Платон, Аристофан, Овидий, Полибий, Павсаний, Вергилий, Сенека, Страбон, Диодор Сицилийский, Аммиан, Марцеллин, Иосиф Флавий, Агада, еврейские сказания, Аппиан Александрийский, Аполлодор, Евтропий, Секст Аврелий Виктор, Элий Спартиан, Юлий Капитолин, Элий Лампридий, Павел Розий, Иоанн Малала, Марко Поло, Плано, Карпини, древний индийский эпос Махабхарата, древнеперсидский эпос Шахнаме, Фирдуси, древнегерманский эпос, древнескандинавский эпос Старшая Эдда, Гальфрид Монмутский, Нейний, англосаксонская хроника, Голиншет, саксон-грамматик, сказание о короле Артуре, сказание об Александре Македонском, троянские сказания, старофранцузские сказания, некоторые важные мусульманские источники. Далее Никита Ханиат, Анна Комнина, Прокопий Кесарийский и некоторые другие византийские авторы. Жуфруа де Вилардуэн, Робер де Клари, «Повесть временных лет» и другие основные русские летописи, включая сибирские, грандиозный многотомный русский лицевой свод, недавно наконец-то изданный московским издательством «Актион», Мавро Орбини, Филострат, «Повесть об Аполлонии Тянском», Ямвлих Халкидский, Диоген Лаэрский, Порфирий, Бартоломе де лас Касас, Берналь Диас дель Кастильо, произведения некоторых отцов церкви, старинные хронологические труды и таблицы, Иосиф Скаллигер, Дионисий Питавиус, Матфей Властарь и другие. Прервем перечисление, отсылая читателя к нашим книгам. Мы изучили тысячи изображений, иконы, картины, рисунки, гравюры, фрески, мозаики, витражи, шпалеры, ковры, скульптуры, барельефы, гемы, камеи, монеты, изображения на керамических изделиях, эмали и тому подобное. В частности, обнаружилось несколько десятков старинных зодиаков с записями дат. Некоторые из них ранее были неизвестны. Более 40 зодиаков мы уже датировали при помощи астрономического метода и разработанного нами эффективного компьютерного алгоритма анализа данных. Оказалось, что все эти древние зодиакальные даты попадают в эпоху 11-19 веков, а вовсе не в далекое прошлое. Мы активно продолжаем эту важную работу, дающую большой вклад в скелет новой хронологии. Вот еще одна польза нашего нового прочтения старинных текстов. Например, интересный вопрос. Каковы были древние обычаи на Руси ранее 17 века? Найти ответ непросто. Ведь мы уже понимаем, что существующие сегодня летописи по русской истории тенденциозно обработаны в романовскую эпоху и искажают подлинную картину ранее 17 века. Откуда же извлечь нужные сведения? Оказывается, следует взять античные источники. Тита Ливия, Геродота, Тацита и других. В них очень много говорится о Древнем Риме, то есть, как мы показали, о Руси-Орде 13-17 веков. А вот отсюда и следует теперь извлекать старинные свидетельства об ордынцах, названных в этих источниках древними римлянами, или античными скифами, или древнейшими египтянами. Грубо говоря, античные римские обычаи – это и есть древние русские обычаи эпохи 14-16 веков. Кстати, само понятие наций, национальностей, сформировалось поздно, не ранее 16-17 веков. Но вернемся к перечню старинных авторов. Оказалось, что практически все эти тексты и летописи, дошедшие до нас, многие из них сцеплены друг с другом, рассказывают на самом деле о событиях XI-XVII веков. А в далекое, иногда чудовищно далекое, фантомное прошлое их отбросила неверная скалигеровская хронология, ошибавшаяся не только на десятки и сотни, но и на тысячи лет. В то же время основных фундаментальных первоисточников по античности оказалось не так уж много. Они занимают всего лишь несколько полок в книжном шкафу. Таким образом, не следует думать, будто для воссоздания прошлого нужно невероятно много источников. Как выяснилось, примерно 7-8 десятков вполне достаточно. Но ведь кроме признанных летописцев, о древности рассказывали выдающиеся поэты, драматурги, писатели. Например, Гомер и Вергилий, произведения которых оказались чрезвычайно ценными для восстановления правильной истории. Или знаменитый Шекспир. Новая хронология бросает яркий и неожиданный свет на их произведения. Мы можем теперь наконец понять, о чем на самом деле писали эти великие авторы. Прежде чем перейти к реконструкции, очень сильно отличающейся от привычной сегодня версии Скалигера Петавиуса, первый том, второй том, вкратце поясним, как возникла скалигеровская история. Это окончательно прояснилось лишь в ходе наших исследований. Доступные сегодня исторические первоисточники, опубликованные, имеющиеся в книгохранилищах открытого доступа, являются составной частью скалигеровской версии и созданы вместе с ней. Причем путем искажения и целенаправленного редактирования действительно старых документов. Сами старые тексты, правильно излагавшие историю, безжалостно уничтожались. Все это происходило в 17-18 веках в ходе международной европейской программы по переписыванию древней и средневековой истории. Зачем и кому это было нужно, смотри 6 том, глава 1. Программа имела государственную поддержку как в Европе, так и в Романовской России. Затем, в 18-19 веках, скалигеровскую версию внедрили в Азии и Китай. Исходя из нее, построили азиатскую и китайскую древние хронологии. Практически все события, описанные в древних, пусть даже отредактированных документах, имели место в действительности. Другой вопрос – где и когда? Именно в этом и произошла хронологическая и географическая путаница, а также намеренные искажения, приведшие к удлинению истории. Были и естественные хронологические ошибки, но главную роль сыграло тенденциозное редактирование. В эпоху 17-18 веков для поддержки внедряемой скалигеровской версии сознательно создавались почти все публикуемые сегодня редакции сочинений античных, греческих и римских авторов, средневековых летописей, мемуаров. Источники, случайно не прошедшие цензуры, на протяжении почти 200 лет тщательно разыскивались, уничтожались или выводились из обращения. Это продолжалось еще и в XIX веке. Яркий пример – целенаправленное разорение библиотеки Сулакадзева, 4 том, глава 2.9. В XIX веке, а тем более сегодня, такие старые, уцелевшие подлинные тексты воспринимались уже как нечто курьезное, недостойное серьезного изучения. Историки сразу начинают рассуждать о подделке или о невежестве летописца. Такие документы, как правило, не публикуются, не изучаются историко-академическим сообществом, хотя время от времени всплывают даже до сих пор. Каждый из них дает лишь маленький кусочек уже забытой истории, поэтому не способен ничего изменить в нашем сознании. Сам по себе, вне общей картины, он уже просто непонятен. А сопоставлением и изучением таких курьезов никто из дипломированных историков не занимается. Важно понимать, что сегодня при публикации первоисточников проводится сознательно или неосознанно жесткая цензура на их соответствие скалигеровской версии. Достойными внимания признаются только первоисточники, вписывающиеся в привычную картину. А в результате в обращение вводятся только тексты, прошедшие целенаправленное редактирование 17-18 веков. А мы выяснили, что в истории имеется четкая граница, первая половина 17 века. Что происходило после нее, то есть ближе к нам, мы более или менее знаем. Во всяком случае, начиная с конца XVIII века. А что происходило ранее середины XVII века, знаем очень плохо. Эта граница возникла искусственно. Она не является результатом естественного забывания информации. Она отделяет правильную хронологию от неправильной. Сегодня принято за аксиому, будто скаллигеровские версии и реальная история одно и то же. Но это неверно. Историки, думающие, будто они изучают древнюю и средневековую историю, на самом деле анализируют не реальность, а искусственный мир. Сказочный фантом-мираж, созданный историками и редакторами 17-18 веков. Сегодня историки пользуются искаженными и отредактированными в 17-18 веках текстами, ошибочно считая их подлинными древними первоисточниками. Историки с головой погружены в искусственный мир, проводят в нем всю свою профессиональную жизнь, не подозревая, что виртуальная реальность придумана их недавними предшественниками. Искусственный мир получился сложным, разветвленным и производит, на первый взгляд, впечатление чего-то очень солидного и непротиворечивого. Но это не так. Непредвзятый взгляд со стороны, опирающийся на объективные методы датирования, довольно быстро обнаруживает в сказочном сооружении все признаки замка из песка. Дальнейший анализ приводит к разрушению этого здания. А почему сегодня историки работают в конечном счете лишь с теми текстами и их производными, которые отредактированы в 17-18 веках? Это давление определенной школы устоявшихся представлений. В свое время их внедрили силой, а сегодня они приобрели характер общепринятой очевидности. Конечно, невозможно было уничтожить все доскаллигеровские документы. Некоторые из них должны существовать и сегодня. Но представьте себе, что специалисту по скаллигеровскому миражу попал в руки подлинный документ, описывающий, скажем, эпоху 15-16 веков. Разница между истинной историей той эпохи и ее скаллигеровским изображением столь велика, что документ трудно будет даже сопоставить с привычной картиной или хотя бы понять, о чем идет речь, не говоря уже о том, что он с большой вероятностью будет написан непривычными буквами, непонятными значками. Ведь привычные сегодня древние почерки – это на самом деле почерки фальсификаторов-редакторов 17-18 веков. А с реальными почерками и шрифтами 15-16 веков, не говоря уже о более ранних эпохах, исследователю, как правило, встречаться не приходится. Поэтому случайно попавший старый подлинный документ, скорее всего, объявят нечитаемым, что, кстати, и происходит. А если же его удастся прочесть, то объявляют странным плодом средневекового невежества. Книги, на которых имеются годы издания 15-16 веков, часто оказываются подделками 17-18 веков с проставленным задним числом годом выпуска, якобы более ранним. Массовая публикация таких книг была в 17-18 веках важной частью обоснования скаллигеровской версии. Подлинные же книги 15-16 веков преследовались и уничтожались. Многие подлинные официальные документы Западной Европы XVI века, исходящие от императорской ордынской канцелярии, были написаны, как мы теперь понимаем, по-славянски. А многие книги, печатавшиеся тогда в Западной Европе, тоже были славянскими. Шестой том, глава 2. Впрочем, факт широкого печатания славянских книг в Европе XVI века известен специалистам. Языком международного общения в ту эпоху был славянский. Потом на его основе создали древнюю латынь, том 7. Переход от славянского языка к латинскому, как языку международного общения в Европе, произошел лишь после распада Великой империи, в конце 16-17 веке. Скорее всего, латинский язык в своем развитом античном виде появился лишь в 16-17 веках. Поэтому все античные латинские тексты – это в лучшем случае переводы, сделанные в эпоху 16-18 веков на назначенную в качестве древнего языка латынь. В подобные переводы сразу вносилась каллигеровская хронология. То же самое можно сказать и о древнегреческом языке. Он также создан вместе со всей древней греческой литературой в эпоху 16-18 веков. На нем тут же написали, перевели, отредактировали античные греческие первоисточники. А настоящим древним языком является, вероятно, среднегреческий, византийский. Недаром он не похож на современный греческий язык, в отличие от древнегреческого, который близок к современному греческому. Вся античная греческая литература – это тоже сильно отредактированные в 16-18 веках переводы старых текстов на недавно изобретенный античный язык. Создание скаллигеровской версии истории было следствием крупнейшего политического переустройства мира в конце XVI-начале XVII века. После крушения Монгольской империи на ее осколках возникли новые независимые небольшие государства. Прежние имперские наместники стали независимыми владыками. Поначалу они боялись возвращения старого монгольского порядка, поэтому стремились создать в историческом прошлом давние, прочные корни своей власти. Основной целью новой исторической версии Скаллигера и Петавиуса было исказить в нужном направлении историю 14-16 веков. Ее исказили намеренно. Масштабы глобальной программы 17 века по созданию эффективной истории прошлого мы начинаем понимать только теперь. Не следует удивляться согласованности действий по подделке истории в различных странах. До конца XVI века почти все европейские и азиатские страны входили в единую империю. Поэтому все наместники были из одного круга имперских чиновников. Связи между бывшими провинциями империи были в первое время, после ее раскола, еще сильны. На конец XVI века приходится лишь начало исторической реформы. Основную фальсификацию, включая создание корпуса древних источников, выполнили в 17-18 веках, когда империя уже раскололась. То есть после смутного времени на Руси и победы Романовых над Степаном Разиным. Много делалось в этом направлении и в конце XVIII века, особенно после победы Романовых над Емельяном Пугачевым в войне 1773-1775 годов. Только с XIX века скаллигеровская версия истории приобрела окончательные современные формы. Поясним, что мы пользуемся привычным сегодня летоисчислением по новой эре, однако к ней следует относиться как к чисто условной шкале, одной из многих возможных. Как выясняется, в начале новой эры, то есть примерно 2010 лет тому назад, не произошло никакого знаменательного события, сведения о котором дошли бы до нас. Более того, от той далекой эпохи вообще не дошло никаких сведений. В частности, эту эру неправильно называть эрой от Рождества Христова, как сегодня делается. Поскольку Рождество Христово, согласно нашим результатам, произошло примерно на 1100 лет позднее, а именно в XII веке по условной новой эре. Обычно, формулируя гипотезы, мы всегда используем слова «вероятно», «по-видимому» и тому подобное. Но поскольку настоящая книга целиком посвящена нашей реконструкции, мы не будем все время повторять эти слова, постоянно подразумевая их. Мы не настаиваем на некоторых наших соображениях. Просим помнить об этом. Так как наша реконструкция непривычна для многих читателей, иногда мы повторяем некоторые наши выводы для лучшего усвоения. Во многих древних текстах слова записывались одними согласными, без огласовок. Смотри подробности в книге А.Т. Фоменко, первый том, глава 1.8. Огласовки появились позже и зафиксировали лишь один из многих возможных вариантов прочтения слов. В первую очередь это относится к именам собственным и привело к существенной неоднозначности в прочтении старинных имен, географических названий и тому подобного. В старых текстах не было также разбивки на отдельные слова. Кроме того, могли путаться звуки «л» и «р», «ф» и «т», «б» и «в» и тому подобное. Древнеславянский текст имел многочисленные пропуски гласных, и кроме того, в нем полностью отсутствовало разделение на слова. Одними согласными писались и древнеегипетские тексты. Имена египетских царей даются в современной литературе в условной, совершенно произвольной, так называемой школьной передаче, принятой в учебниках. Эти формы зачастую значительно отличаются друг от друга, и упорядочить их как-либо невозможно. так как они все результат произвольного прочтения, ставшего традиционным. А также еврейский письменный язык первоначально не имел ни гласных, ни заменяющих их знаков. Книги Ветхого Завета были написаны одними согласными. Обнаружить событийные соответствия параллели между различными периодами древней истории нам удалось лишь благодаря новой хронологии. Без нее было бы невозможно понять, кого с кем и что с чем надо сравнивать. Ведь объем материала настолько велик, что нащупать в нем правильные параллели наугад практически невозможно. Но теперь, когда хронологический скелет истории нами восстановлен, открывается замечательная возможность обогатить этот формальный результат событийным наполнением. Именно так и следует относиться к биографическим соответствиям, которые мы предъявляем. Сами по себе они не являются строгим доказательством, но они логически вытекают из новой хронологии, установленной математическими методами. Сначала мы вычисляем даты и лишь потом, опираясь на них, заново читаем старые документы и начинаем видеть их подлинную суть. Дело в том, что даты событий в огромной степени определяют освещение истории и позволяют теперь из многих возможных интерпретаций источников выбрать правильную. Второе. Психологические замечания. Сегодня слово «древность» обычно ассоциируется с событиями ранее, например, V века нашей эры или с событиями до нашей эры. Глубокая древность – это ранее, скажем, X века до нашей эры. Глубочайшая древность – это уже за пределами второго тысячелетия до нашей эры. Распространенная сегодня привычка именно к таким временным масштабам является одним из серьезных психологических препятствий на пути восприятия новой короткой хронологии. Но такое, ставшее привычным сегодня, психологическое наполнение слова «древность» возникло не само по себе и не так давно. Это результат искусственного внедрения на протяжении последних 300 лет сильно растянутой хронологии. Сама идея очень длинной письменной истории легла на подготовленную почву естественного человеческого уважения к памяти рода, к своему генеалогическому древу. Можно понять чувство людей, стремящихся заглянуть в далекое прошлое своих предков. Чем дальше они видят, тем выше уровень их личного самоутверждения. Новая хронология диктует другую психологическую картину восприятия прошлого. Теперь слово «древность» должно связываться с 15-17 веками, то есть событиями, отстоящими от нас лет на 300-400. Выражение «глубокая древность» должно теперь относиться к 13-14 векам, а слова «глубочайшая древность» – это уже 11-12 века. Ранее 10-11 веков наступает эпоха молчания письменных документов. От тех времен каких-либо письменных свидетельств на бумаге, на пергаменте, на папирусе, на камнях до нас не дошло. Таким образом, слова «древность», «глубокая древность» и «глубочайшая древность» остаются в нашем лексиконе, однако наполняются иным содержанием. Эти эпохи приближаются существенно ближе к нам, и временной масштаб сильно сокращается. Нужно смириться с тем, что, опираясь на письменные источники, мы можем заглянуть в прошлое не настолько далеко, как думали вчера. Но все, что мы видели вчера, видно и сегодня. Только ближе. Итак, на основе предложенных нами математических и астрономических методов показано, что скаллигеровская хронология и история в корне неверны. История вплоть до начала XVII века фальсифицирована в эпоху 17-18 веков. Фальсификация сопровождалась поиском и уничтожением документов, правдиво рассказывавших о прошлом. В первую очередь, это касалось 15-16 веков, память о которых уничтожалась особенно тщательно. Такая деятельность продолжалась с неослабевающей силой почти 200 лет. Это достаточный срок для уничтожения всех крупных текстов, которые могли бы рассказать правду. А потому сегодня нельзя надеяться, что в наши руки попадет какая-либо подробная правдивая летопись, написанная очевидцем событий XVI века. Следовательно, особое значение приобретают те мелочи, те невычищенные остатки истины, к которые случайно сохранились. Их оказалось очень много. И в своей совокупности они позволяют восстановить правду. Исследование скаллигеровской истории можно сравнить с работой следователя, уличающего преступника, который придумал правдоподобную легенду, позаботился о своем алиби, поэтому подлинную картину приходится сначала выискивать в мелочах, ускользнувших от внимания преступника, заметавшего следы. Ведь, создавая лживую версию, очень трудно учесть все детали, и опытный следователь их раскапывает, зацепившись за улики, постепенно разматывает все обстоятельства преступления. Выражаем благодарность Т.Н. Фоменко, соавтору многих наших исследований по хронологии. Несколько книг написано нами совместно с Т.Н. Фоменко. А Т. Фоменко – Г.В. Носовский. Москва – Московский государственный университет имени Михаила Васильевича Ломоносова. Введение. Эпоха ранее XI века. Настоящий раздел очень короткий. О событиях ранее XI века до нас не дошло никаких сведений в письменных источниках. В то время еще не было письменности. Она возникла лишь в X-XI веках. Согласно же скаллигеровской истории, письменность зародилась в чудовищной древности, якобы задолго до начала нашей эры. На самом деле письменная история человечества выступает из мрака лишь начиная с X-XI веков. Все дошедшие до нашего времени старинные документы, в том числе и причисляемые сегодня к глубокой античности, описывают в действительности события XI-XVII веков. Многие из них насильственно отправлены в далекое прошлое неверной хронологии Скаллигера Питавиуса. Эпоху ранее XI века надо представлять себе как первобытную зарю цивилизации. От тех времен до нас дошли примитивные орудия, которые сегодня выставляются в музеях, в залах, посвященных первобытному человеку, живших якобы за много-много веков и даже тысячелетий до нашей эры. Черепки, кости, кремниевые орудия, каменные ножи и топоры, скребки, зола пещерных костров, костяные и каменные наконечники стрелы копий, украшения из костей мамонта или зубов хищников. Именно эти залы современных музеев дают нам правильное представление о жизни людей вплоть до X-XI веков. В то время люди жили еще в пещерах и землянках. Никаких сколько-нибудь значительных сооружений, а тем более зданий из дерева или камня, строить еще не умели. Но не следует думать, что каменные и костяные орудия и предметы быта вышли из употребления в эпоху XI века. На самом деле, они существовали и активно использовались существенно позднее, вплоть до XV-XVI веков, наряду с другими уже более современными средствами производства. Так, например, в XVI веке немцы приезжали строить Московский Кремль со своими каменными топорами, которые нынешние немецкие историки стыдливо датируют 2000-летием до нашей эры. Смотри рисунок 1, Ш.А.Х., глава 10.4. Так что каменные орудия сосуществовали с металлическими вплоть до XVI века. Строительство Московского Кремля датируется историками концом XV века, а в новой хронологии – второй половиной XVI века. Оказывается, все такие топоры, а их в Германии обретается немало, датируются сегодня археологами глубочайшей древностью первой половины второго тысячелетия до нашей эры. Мнение историков и археологов, что каменные орудия, находимые в Европе, это исключительно орудия доисторического времени, ошибочно. Как мы видим, немцы в 15-16 веках нашей эры еще вовсю пользовались каменными топорами. Отсюда, кстати, следует простое решение известной исторической загадки. Каким образом якобы древние пещерные люди ухитрялись проделывать в каменных орудиях круглые или овальные отверстия правильной формы? Вот, например, древнейший каменный топор в археологическом музее города Охрида в Македонии. Ш.А.Х., глава 10.4. В твердом камне проделана глубокая овальная дыра с ровными отвесными стенками. Мог ли такое сделать пещерный человек, у которого не было никаких механизмов? Ведь просто скребя вручную один камень другим, такого правильного отверстия не сделаешь. Однако теперь, когда мы понимаем, что каменные орудия использовались вплоть до XVI века, все становится на свои места. Отверстия в каменных топорах могли проделываться механизмами, с вращающимися сверлами, наконечники которых могли быть, например, алмазными, или же просто из твердых пород камня. Еще пример. Нас уверяют, что на Руси, в Древнем Риме, в Англии писали на берестяных грамотах только очень-очень давно. На самом же деле, как выясняется, берестяные грамоты были в ходу вплоть до XIX века, а кое-где даже до XX века. Дело в том, что вплоть до XX века бумага была не дешевой. Береста, особенно на севере, была гораздо дешевле. Четвертый том, глава 3.11-12. Таким образом, древность существенно приближается к нашему времени. Современные учебники рассказывают много подробностей о жизни людей в эпоху якобы ранее X века нашей эры. Вспомним некоторые древние культуры. Легендарные шумеры, древнейшие цивилизации Месопотамии и Америки, мощный фараонский Египет, Троянское царство и знаменитая Троянская война якобы XIII века до нашей эры, воспетая слепым поэтом Гомером, просвещенный древний Китай, могущественные этрусски, великая античная греческая цивилизация и еще более великий античный Рим, выросший из цивилизации этрусков, древний Карфаген и его войны с могущественным Римом, загадочная древняя Индия с ее сокровищами, могущественные раннесредневековые арабские халифаты, древнейшие библейские царства Израиль и Иудея, древние Ассирия, Сирия и Персия, средневековые европейские феодалы в своих могучих угрюмых замках. Все это, говорят нам, существовало ранее X века нашей эры. Это неправда. Все это существовало, но совсем в другую эпоху, причем часто в другом месте, а именно после X века нашей эры, то есть в последнем тысячелетии. Другими словами, даты всех античных событий следует исправить, сдвинуть вверх на их истинные места, в интервале от X до XVII века. Где находились первичные поселения ранее X века? Вероятно, сначала больше всего людей жило в теплой полосе недалеко от экватора. В частности, в Средиземноморье, Индии, Центральной Америке. Здесь был ровный климат, много плодоносящих растений, достаточно питьевой воды. Это способствовало быстрому размножению людей. Питания было достаточно, холодных зим не было, жилище было строить легко. Нет климатических контрастов, больших перепадов температур. Но безудержное размножение людей не могло длиться вечно. Вскоре стало тесно. Начались межплеменные конфликты, борьба за территорию и еду. Часть населения была вытеснена на север и на юг. Оказавшись в средней полосе, люди обнаружили, что климат здесь значительно суровее. Зимы холодные. Продуктов питания здесь меньше. Нужно строить жилище, чтобы выжить в зимнюю стужу. Слабые переселенцы погибли, оставшиеся уцелели лишь потому, что смогли приспособиться. Увеличилась нагрузка на интеллект. Пришлось создавать технологию строительства домов, орудий сельского хозяйства, принадлежности для охоты, для плавания по рекам и морям и так далее. Иными словами, эти люди были вынуждены развивать цивилизацию. С течением времени потомки первой волны переселенцев, приспособившись к новым условиям, создали свои центры культуры и, размножившись в достаточном количестве, стали расширять зону проживания. Началась колонизация, но уже на более высоком технологическом уровне. Вероятно, она и открыла собой эпоху 13-14 веков, но об этом позже. А сейчас вернемся назад во времени. Итак, эпоха ранее XI века покрыта глубоким мраком ввиду практически полного отсутствия дошедших до нас документов того времени. Повторим, что только в X-XI веках впервые зарождается сама идея письменности. Вероятно, в Древнем Египте, первоначально в виде иероглифов картинок. Запись мыслей в таком виде первична, и лишь затем эволюционировала в более современные формы.